10. Но на часах уже без четверти 4, а дел еще много. Вновь в одежде Бэбино Брэди покидает больницу тем же путем, каким попал в нее, и едет в Шугар Хайтс. Поскольку самодельный глушитель Z-боя приказал долго жить, а выстрелив в самом богатом районе города, тут же станет известно. Сотрудники охранного агентства всегда начеку, наверняка окажутся неподалеку, в одном или двух кварталах. Поэтому он сворачивает к торговому центру Вэлли Плаза, благо тот по пути, и заезжает в разгрузочную зону магазина «Уцененная домашняя мебель». Господи, да как же хорошо на свободе. Да безумие хорошо. Он обходит бумер спереди, полной грудью вдыхая холодный зимний воздух, одновременно оборачивая рукавом пальто короткий ствол револьвера 32-го калибра. Эффект будет не такой, как с глушителем Z-боя, он это знает. Риск, конечно, но не очень большой. Всего-то один выстрел. Брэди смотрит вверх, в надежде увидеть звезды, но небо затянуто облаками. Ладно, будут и другие ночи. Много ночей. Скорее всего, тысячи. В конце концов, после Бэбино найдутся и другие тела. Он целится и стреляет. Маленькая круглая дыра появляется в ветровом стекле бумера. Снова риск проехать оставшуюся до Шугар Хайтс милю с дыркой от пули в ветровом стекле чуть повыше руля. Но в это время ночи автомобилей на улицах пригородов меньше всего, а полицейские дремлют, особенно в благополучных районах. Дважды его освещают приближающиеся фары, и всякий раз он перестает дышать, но автомобили проезжают мимо, не сбавляя скорости. Январский воздух врывается в дыру с тихим посвистом. До роскошного, но олиповатого замка Бэбино он добирается без помех. На этот раз не нужно выходить из салона и набирать код, достаточно нажать кнопку на дистанционном пульте, закрепленном на щитке. В конце подъездной дорожки он сворачивает на засыпанную снегом лужайку, скользит по ледяной корке, задевает куст, останавливается. «Тряска-припляска, домой поспешим». Фраза из английской детской песенки «На рынок, на рынок». Единственная проблема в том, что он забыл захватить с собой нож. Может найти его в доме, там у него еще одно дельце, но Брэди не хочется заходить в дом дважды. Да и до ночлега путь далек, и ему не терпится пуститься в дорогу. Конечно, такой дэнди, как Бэбино, должен держать в автомобиле предметы ухода за внешностью. Сойдут даже щипчики для ногтей. Но ничего нет. Брэди залезает в бардачок и в папке с документами Бэбино, кожаный, естественно, находит ламинированную карточку страховой компании All Star. Она ему подходит. В конце концов, дело мастера боится. Брэди сдвигает к локтю рукава кашемирового пальто и рубашки Бэбино, потом проводит углом карточки по предплечью. Появляется тонкая красная полоска. Брэди предпринимает вторую попытку, на этот раз нажимает гораздо сильнее, губы растягиваются в гримасе. Кожа не выдерживает, течет кровь. Он вылезает из салона, подняв руку, потом всовывается обратно. Марает кровью сначала сиденье, потом нижнюю часть руля. Крови совсем ничего, но в сочетании с дырой в ветровом стекле многое и не требуется. Он взбегает по ступеням на крыльцо, и каждый пружинистый шаг — маленький оргазм. Кора лежит в прихожей под крючками для пальто, такая же мертвая, как и прежде. Библиотечный Эл все еще спит на диване. Брэди трясет его, получая в ответ лишь приглушенное бурчание, поэтому хватает старика обеими руками и сбрасывает на пол. Глаза Элла раскрываются. «А? Что?» Взгляд еще ошарашенный, но не совсем пустой. В ограбленной голове, возможно, уже и нет Элла Брукса, но остается талика альтер-эго, созданного Брэди. Этого достаточно. «Привет, Z-бой!» Брэди опускается на корточки. «Привет!» — хрипит Z-бой, пытается сесть. «Привет, доктор Z. Я присматривал за тем домом, как вы мне и сказали. Женщина, которая может ходить, она постоянно пользуется запитом. Я следил за ней из гаража на противоположной стороне улицы». «Больше тебе этого делать не нужно». «Не нужно? А где мы?» «У меня», — отвечает Брэди. «Ты убил мою жену». Зет-бой с отвисшей челюстью таращится на седого мужчину в пальто. Изо рта ужасно воняет, но Брейди не отстраняется. На лице Элла медленно проступает ужас. «Убил? Нет!» «Да». «Нет, никогда!» «Тем не менее убил. Но только потому, что я тебе приказал». «Вы уверены? Я не помню». Брейди сжимает его плечо. «Это не твоя вина. Тебя загипнотизировали». Лицо Зет-боя освещает улыбка. «Через место рыбалки?» «Да, через место рыбалки. И когда ты вошел в транс, я велел тебе убить миссис Бэбино». Зет-бой смотрит на него с сомнением и тоской. «Если я ее и убил, моей вины в этом нет. Я находился под гипнозом и не могу ничего вспомнить». «Возьми». Брейди дает Зет-бою револьвер. Тот берет оружие, поднимает, разглядывает, будто экзотический артефакт. «Положи в карман, а мне дай ключи от твоего автомобиля». Зет-бой рассеянно засовывает револьвер в брючный карман, и Брейди морщится, ожидая, что сейчас раздастся выстрел, и пуля прострелит бедолаге ногу. Наконец, Зет-бой протягивает ключи. Брейди берет их, поднимается, пересекает гостиную. «Куда вы, доктор Зет?» «Я скоро вернусь. Почему бы тебе не присесть на диван и не подождать меня?» «Я буду сидеть на диване, пока вы не вернетесь», — говорит Зет-бой. Дельная мысль. Брейди идет в кабинет доктора Бэбино. Там стена славы. Множество фотографий в рамке. На одной более молодой Бэбино жмет руку президенту Бушу-младшему. Оба лыбятся, как идиоты. Брейди фотографии игнорирует. Он видел их много раз за все эти месяцы, когда учился использовать тело другого человека, словно в автошколе. Не интересует его и настольный компьютер. Ему нужен MacBook Air, который лежит на комоде. Брейди открывает его, включает и набирает пароль Бэбино. Церебеллин. «От твоего препарата толку ноль», — говорит Брейди, когда на экране возникает рабочий стол. Полной уверенности у него нет, но ему хочется так думать. Его пальцы бегают по клавиатуре с привычной для Брейди быстротой, недоступной Бэбино. И на экране появляется программа, которую он установил во время прошлого визита в голову доброго доктора. Называется она «Место рыбалки». Брейди набирает необходимую команду, и программа связывается с ретранслятором в компьютерной комнате Фредди Линклеттер. «Обработка», — сообщает экран ноутбука. Ниже появляется еще одна строчка. «Три обнаружено». «Трое обнаружены. Уже трое». Брейди обрадован, но не очень удивлен. Пусть за окном глухая ночь. В любой социальной группе есть несколько полуночников, в том числе и той, которая получила бесплатные записи с сайта «Плохой концерт». И нет лучшего способа коротать бессонные предрассветные часы, чем в компании игровой приставки. А перед тем, как разложить пасьянс или сыграть в злых птиц, почему бы не поискать розовую рыбу в демоверсии «Место рыбалки» и не увидеть, действительно ли они запрограммированы так, что превращаются в числа после того, как их поймают. Правильная комбинация гарантирует получение приза, но в 4 часа утра это, возможно, не главный движущий фактор. 4 утра — не самое удачное время для бодрствования. Именно тогда наваливаются неприятные мысли и приходят пессимистичные идеи, а демоверсия успокаивает. Она также вызывает зависимость. Эл Брукс узнал об этом до того, как стал Зет-боем. Брейди это понял с первого взгляда. Всего лишь удачное совпадение, но проделанное Брейди после этого, вся проведенная им подготовка, уже никакое не совпадение. Это результат долгого и тщательного планирования, которым он занимался, находясь в двух тюрьмах одновременно, больничной палате и собственном ни на что негодном теле. Он закрывает ноутбук, сует подмышку, поворачивается и направляется к двери. Буквально на пороге его осеняет, и он возвращается к письменному столу Бэбино. Выдвигает средний ящик и находит то, что нужно. Ему даже не приходится рыться. Если начинает вести, то везет во всем. Брейди выходит в гостиную. Зет-бой сидит на диване, опустив голову, сутулившись, руки болтаются между бедер. Выглядит он невероятно уставшим. «Я ухожу», — говорит Брейди. «Куда?» «Не твое дело». «Не мое дело». «Подход правильный. А почему бы тебе не поспать?» «На этом диване?» «Или в одной из спален наверху. Но сначала тебе надо кое-что сделать». Он протягивает Зет-бою фломастер, который нашел в письменном столе Бэбина. «Оставь свой знак, Зет-бой, как ты оставил его в доме миссис Эллертон». «Они были живы, когда я наблюдал за ними из гаража. Это я точно знаю. Но теперь они, возможно, мертвы». «Очень даже возможно». «Я их не убивал, правда? Но вроде бы я побывал в спальне и нарисовал там букву Z». «Конечно, не убивал». «Я искал Заппит, как вы меня и просили. Я в этом уверен. Старался изо всех сил, но найти все-таки не смог. Думаю, может, она его выбросила». «Теперь значения это не имеет. Просто оставь свой знак, хорошо? Как минимум в 10 местах». Приходит новая мысль. «Ты еще можешь сосчитать до 10? 1, 2, 3. Брейди смотрит на Rolex Бэбино. 4:45. Утренние обходы в ведре начинаются в 5. Время летит, как на крыльях. «Молодец. Оставь свой знак как минимум в 10 местах, а потом укладывайся спать». «Хорошо. Я оставлю свой знак как минимум в 10 местах, потом лягу спать, а потом поеду к дому, за которым вы велели мне наблюдать. Или теперь, когда они мертвы, наблюдать за домом больше не нужно?» «Пожалуй, что нет. Давай все повторим, хорошо? Кто убил мою жену?» «Я, но моей вины в этом нет. Меня загипнотизировали, и я даже ничего не помню». Зет-бой начинает плакать. «Вы вернетесь, доктор Зет!» Брейди улыбается, демонстрируя дорогостоящие зубы Бэбино. «Конечно». Когда он это говорит, его взгляд смещается вверх и влево. Он наблюдает, как старик волочит ноги к гигантскому, боже, я богач, телевизору, закрепленному на стене, и рисует на экране большую букву Z. В буквах Z по всему дому никакой необходимости нет, но Брейди считает это изящным штрихом, учитывая, что библиотечный L на вопрос копов, как его зовут, ответит, что он Зет-бой. Еще один штрих на безупречном шедевре. Брейди идет в прихожую, вновь переступает через кору. Сбегает по ступеням крыльца, исполняет внизу танцевальное па, щелкает пальцами Бэбино. Чувствует боль. Начальная стадия артрита налицо, но что с того? Брейди знает, что такое настоящая боль. Ее мимолетные уколы в фалангах не в счет. Он быстрым шагом направляется к Малибу Элла. Развалюха в сравнении с БМВ усопшего доктора Бэбино, но доставит его в пункт назначения. Брейди заводит двигатель и хмурится, когда из радиоприемника начинает греметь классическая срань. Он переключается на радиостанцию BAM-100. Black Sabbath исполняет что-то из тех времен, когда Оззи был еще крутым. Брейди бросает последний взгляд на бумер, припаркованный на лужайке, и трогается с места. До ночлега путь далек, а потом финальный аккорд — вишенка, венчающая порцию сливочного мороженого. Для этого Фредди Линклеттер ему не нужна. Достаточно лишь макбука доктора Б. Поводка больше нет. Он свободен.